вокруг неплохо вроде. До метро автобус ходит, во дворе газоны и скамейки. Но случилось же такое, что и здесь нам нет покоя. Все из-за кроссовки карамельки. Выплывает как принцесса, никакого интереса ни к чему вокруг не проявляет. Но мигнет и все в припрыжку, вслед помчатся как мальчишки, и об этом карамелька знает. Вот такая карамелька, вкусная да сладкая, очень лакомый кусочек, да на деньги падкая. Вот такая карамелька, сладкая да вкусная, а история простая и до боли грустная. А история простая и до боли грустная. Ей совсем никто не нужен, с ней давно Серега дружит. Он на тачке цвета рафинада. Пахнет от него опасно виски и ружейным маслом. Это то, что карамельке надо. Нынче на базаре нашем все, что хочешь, есть в продаже. Все в цене и только жизнь копейка. Но с базаром нынче строго. Вот доездился Серега, чья теперь ты будешь карамелька. Вот такая карамелька, вкусная да сладкая, очень лакомый кусочек, да на деньги падкая. Вот такая карамелька, сладкая да вкусная, а история простая и до боли грустная. А история простая и до боли грустная. Вот такая карамелька, сладкая да вкусная, а история простая и до боли грустная. А история простая и до боли грустная.